Часть пятая. Долиной смертной тени. Глава первая. Подарок человечеству. Часть первая. «Мы все делаем правильно, Елизавета Михайловна?» — спросил Андрей Крымов. «Дамы и господа, что скажете?» Они только что в составе той же компании вышли из дома скорби и печали. Происходило это на следующий день, после эксцентричного посещения приюта для бомжей. Но смятение в чувствах было не у всех. Это Андрей Крымов увидел сразу. Три помолодевших доктора наук, включая побрившегося за ночь блудника профессора, находились в состоянии эйфории и готовили сенсационное заявление для прессы. Кирилла Евгеньевича Панкратова захлестывал восторг. Директор благотворительной фирмы «Луч надежды» Елизавета Михайловна Сорокина испытывала точно такие же чувства. Не говоря о братьях Белоглазовых, эти видели себя прометеями, которые зажгли спасительный огонь в очагах простых смертных и тем самым бросили вызов самодовольным и жестоким богам. И как могло быть иначе? Разве могли бушевать другие эмоции? Все они оказались в эпицентре чуда столетия. Или тысячелетия? Или вообще главного чуда со времен сотворения мира и человека? И неважно, Господом Богом, Матерью Природой или щедрыми инопланетянами, решившими однажды создать на Земле новую цивилизацию, забросив сюда хитрое ДНК с жемчужиной разума. Главное, они были свидетелями и вершителями чуда. В первую очередь, вершителями. «Вон ответ на твой вопрос. Правильно ли мы все делаем?» Когда они заметно отошли по аллее, сказала Лиза и кивнула на парадный хосписа. «Оглянись, Андрей». Еще полчаса назад все эти люди, что сейчас неуклюжей толпой высыпали на парадной, были почти что мертвецами. И вот теперь, излечившиеся в одночасье, да что там, в считанные минуты, они счастливо смотрели на этот мир, на желтеющий парк, щурились на ясное осеннее солнышко. Их было полусотни, не менее. Ожившие, помолодевшие, готовые взмахнуть выросшими крыльями и полететь к небесам. Но не бледными тенями, как им было предрешено, а сверхчеловеками, поборовшими природу. А за ними высыпали и медработники, окружив их, что-то говоря наперебой. И охранники, и какие-то посетители скорбного дома. Целая демонстрация образовалась на парадном и на ступенях хосписа. И кто-то уже энергично показывал на аллею, по которой сейчас скромно уходили щедрые благотворители, спасители, кудесники, ангелы-хранители. Показывали пальцем на их компанию. «Спросите этих людей, Андрей Петрович, хотят они назад под капельницы?» Продолжала Елизавета Михайловна. «Считать дни и часы, мучиться и выпрашивать морфий, чтобы хоть немного унять боль перед неминуемым. Вернитесь и спросите». «И все же в этом есть что-то противоестественное», — констатировал Крымов. «Невероятное, фантастическое, но противоестественное тоже. Мы словно соревнуемся с Богом». «Да ваш телохранитель — философ и моралист, Елизавета Михайловна!» Отчасти скептически констатировал Кирилл Евгеньевич Панкратов. «Надо же! Где вы нашли такого уникума?» Крымова резанула эта реакция аптечного короля, но он смолчал. Андрей понимал, что олигарх догадывается, с кем проводит ночи соблазнительная Елизавета Михайловна, и что она счастлива этим объятием, и просто по-мужски ревновал. Слушая легкую перепалку, близнецы Белоглазовы заговорщицки переглянулись, но детективу сейчас было не до того. «Ни с кем мы не соревнуемся, Андрей», — немного раздраженно ответила командирша. «Мы с тобой уже говорили об этом. Просто мы широко шагаем вперед, обгоняя прогресс, а не плетемся у него в хвосте». «Золотые слова!» — согласился профессор медицины Павел Алексеевич Каратаев, вдвойне помолодевший, потому что сбрил куст дедовской бороды. «Вы-то, Андрей Петрович, еще не были стариком и не познали всего того, что познают старики, и не вкусили счастья вдруг вернуться в мир молодости». «Вы правы, не познал и не вкусил», — согласился Крымов. «Поэтому и слово ваше легковесно. Уж простите старика», — рассмеялся профессор. Все засмеялись этой хитрой и бравурной шутке. «Не пора ли нам в дорогу, Елизавета Михайловна?» — спросил Панкратов. «Не могу дождаться, когда же мы окажемся в Долгожителе. Увы, там умер мой отец. Все и всех стал забывать. Упал, сломал шейку бедра и совсем скис. Так и ушел, почти в беспамятстве. Пора спасти других стариков, тем более что за многих из них так просили их дети и внуки». «Пора», — переглянувшись с Белоглазовыми, кивнула их предводительница. «Едем». Они двинулись по аллее к воротам. «Как же вы избежали побоев от каланчи?» — так, между прочим, негромко поинтересовался у профессора Крымов. Он ведь был настроен очень кровожадно. «Я выпрыгнул в окно», — рассмеялся профессор. «Еще одна привилегия молодости!» И сильно понизил голос. «Но какой штучкой оказалась эта проказница Люсинда, скажу я вам!» «У-у-у!» — еще пуще рассмеялся он. «Пальчики оближешь. Я взял ее к себе пожить. Такое вытворяет!» «Фантастика!» — покачал головой Крымов. «Надеюсь, вы с ней не сопьетесь. И еще, следите за банковскими картами, и чтобы вас каланча не отыскал». «Буду следить, буду!» — весело кивнул профессор. «А я, знаете, воистину счастлив!» — громко сказал аптечный король Панкратов, когда они вышли за ворота и направились к своим машинам. «И горд, что в этом гениальном открытии стал одним из главных звеньев. Ведь это в мои аптеки, разбросанные по стране, уже скоро покатят сотни грузовиков с лекарством от всех болезней, а заодно и от старости». «Браво!» — похвалил его Анастас Белоглазов. «Речь достойная Цицерона. Внесем же наши имена в историю, впишем их в нее золотыми буквами, алмазными. Два серебряных чемоданчика с амброзией в нашей машине тому порукой». Они ехали в трех автомобилях. В серебристом БМВ Кирилла Евгеньевича Панкратова разместились сам аптечный король, директор новоиспеченной фирмы «Луч надежды» Елизавета Михайловна Сорокина и ее телохранитель Андрей Петрович Крымов. Первые двое на правах хозяев вальяжно расположились на заднем сиденье лимузина. Телохранитель Крымов скромно сел рядом с водителем. Андрей все больше молчал, потому что ему все меньше нравилось происходящее. Может быть, он и впрямь не понимал чего-то, был эгоистом, не хотел понять чужую боль и горе. Или же он просто верил в тот закон, который был написан силами куда более могущественными, чем сила и воля обычного человека, с его гордыней, тщеславием, желанием самоутвердиться и ни в коем случае не отпускать благо приобретенного, как то здоровье, молодость, деньги, возможности, и уничтожить все, что встанет у него на пути? Не так ли жил человек на протяжении всей истории своего существования? Живет теперь и собирается жить дальше. А ведь он, Крымов, даже не сообщил о том водовороте, в котором оказался, своему небесному куратору, как он в шутку называл его, Антону Антоновичу Долгополову. Притяжение Лизы мешало сделать это. Старик ведь наговорит ему такого, отчего тотчас поплохеет. Начнешь сомневаться, дергаться, ну его, дотошного старика. Пока что. А там будет видно. — Как ваша матушка, Кирилл Евгеньевич? — спросила Елизавета Михайловна. — Старушка-мама? — усмехнулся богач-аптекарь. «Почему вы смеетесь?» «Да нет, не смеюсь». «Смеетесь, смеетесь», — кивнула Елизавета Михайловна и с улыбкой посмотрела на компаньона. «Ну же, говорите». «Составляет список спектаклей, которые собирается посмотреть в ближайшее время». «Ого!» «Вот именно, ого!» «А также опер, оперет, концертов и так далее». Она теперь, скорее, на мою сестру больше похожа, внешне, на младшую. Да и билет в бассейн заказала, годовой. И на аэробику записалась. — Ого! — еще более весомо произнесла Лиза. — Впечатляет. — Но это еще не все. — А что еще? Какие проблемы? — Она просит вторую ампулу. «Почему?» «Она уверена, что помолодеет еще на 20 лет. У нее далеко идущие планы». «Например?» «Могу только предположить, что она захочет найти для меня папу». Крымов рассмеялся, не сдержался. Шофер остался непроницаем. Но рассмеялась и Лиза, а за ней и сам Панкратов. Хотя реакция чужого телохранителя ему не понравилась. «Вот это поворот!» — кивнула молодая дама. «А вы об этом не думали, Елизавета Михайловна? Что людям, вкусившим от вашего источника, захочется большего? Много большего?» «Представьте, думала». «И что же?» «Пока ничего». «Как можно предугадать такое будущее?» — спросила Елизавета Михайловна. «В начале 20 века братья Райт изобрели свой знаменитый планер, который летал в метре над землей, а еще через 30 лет немецкие бомбардировщики разносили Гернику. Это называется «Его Величество Прогресс». «Вот и я о том же, Елизавета Михайловна. Что вы думаете о прогрессе вашего бальзама, о перспективах?» «Нашего бальзама», — уточнила Лиза. «Теперь уже нашего, Кирилл Евгеньевич». Кивнул и аптечный король. «Да, да, нашего. Еще какого нашего?» Она потянулась и накрыла его руку своей рукой. «Ну а сами вы, Кирилл Евгеньевич?» «Что я сам?» «Вы понимаете, о чем я говорю?» «Очень хорошо понимаю». «Так что?» «Я вожу 2 ампулы с собой и 2 шприца. Вожу, как волшебство. Но боюсь пустить это чудо в ход. Пока боюсь». «Ничего, время есть». Она сжала его пальцы и потянулась к окну. «Кажется, мы приехали, Андрей?» «Да, Елизавета Михайловна», — отозвался ее телохранитель. «Вот и обитель с прекрасным названием «Долгожитель». Перед ними уже открывались электронные ворота. Автомобиль медленно пополз по дороге, параллельно с которой с двух сторон за фигурным кустарником тянулись аллеи, а за ними был разбит роскошный ухоженный парк. «Да это райские кущи!» — заметила Лиза. «Старей и радуйся!» Часть вторая. Богатых стариков свезли в креслах-каталках в зимний сад, где росли пальмы и другие тропические растения. Тут не было только кактусов, о которые могли бы пораниться несчастные. У многих из них голова уже плохо работала или не работала совсем. Они едва узнавали своих родственников или совсем не узнавали. Поэтому держать их дома смысла большого не было. С таким же успехом можно держать дома герань в горшке. Ни поговорить, ни вспомнить хорошего. А тут за ними был идеальный уход. Родственники приезжали к ним, назывались папа и мама, и уезжали с тревогой, ожидая, что рано или поздно им позвонят и скажут: «Наши соболезнования, но ваш околел». Их было человек 30, и все они сидели в креслах-каталках и ждали. В мешковатых пижамах, с едва живыми глазами, пускающие слюни, с капельницами и трубками, бледные и немощные. «Какое скорбное зрелище!» — посочувствовал Панкратов. Едва они пожали друг другу руки с главным врачом, седым крепышом. «Эх, Наум Наумович, сразу вспоминаю папу!» «Евгений Анатольевич держался молодцом», — ободрил его главный врач. «Но всему приходит конец, в том числе и нашей жизни. Так что за лекарства вы привезли? Вы же понимаете, Кирилл Евгеньевич, без особых рекомендаций мы не можем его использовать, тем более с такими жильцами». Кивнул он на престарелых развалин. «Родственники многих из них — влиятельные люди. Случись что, клинику прикроют в одночасье, а меня упрячут за решетку». «Все понимаю», — с улыбкой кивал Панкратов. «Абсолютно все. Для начала я вас представлю коллегам». И он представил трех докторов наук. «Вы очень молоды для таких званий», — недоуменно пробормотал главврач клиники. «А ваше лицо мне кажется очень знакомым, и фамилия ваша на слуху», — обратился он к профессору. «Еще как на слуху!» — весело кивнул тот, вызвав еще большую озадаченность у главврача. «До вас еще не долетели новости из хосписа с улицы Буденного?» — спросил Панкратов. — «Я про вчерашние события». — «Нет. А что там случилось?» Кирилл Евгеньевич Панкратов, с лица которого не сходила улыбка, переглянулся с тремя докторами наук. Молодыми и дерзкими, по-другому и не скажешь. Особенно это касалось Павла Алексеевича Каратаева, с лица которого не сходила улыбка алхимика, отыскавшего философский камень. «Можно я переговорю с коллегами?» — попросил аптечный король. «Две минуты». «Разумеется», — ответил главврач. «Кирилл Евгеньевич, а чего нам таиться, переговариваться, перешептываться?» — задал вопрос профессор Каратаев. «У нас что, мировой заговор? Пройдем в кабинет главврача, покажем ему вчерашние записи из бомжатника и сегодняшние из хосписа, и все будет ясно, как белый день». «Какие записи?» — поинтересовался главврач клиники и директор дома престарелых долгожитель. «Что вы мне хотите показать?» К ним как раз подходили братья Белоглазовы, элегантная красотка и спортивного вида мужчина в кожанке. «А вот сейчас вы все и увидите», — торжествующе кивнул аптечный король Панкратов. «Как говорят в народе, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. — Хорошо, уговорили, — кивнул Наум Наумович. — Вас, Кирилл Евгеньевич, я знаю давно и вам всецело доверяю. Идемте ко мне, дамы и господа. Прошло 2 часа. В мертвой тишине сидел Наум Наумович, глядя на монитор ноутбука. Расположившись в креслах и на диване, все молча смотрели на него. Назойливо и тревожно тикали настенные часы. Как бомбардировщик, время от времени оживая, носилась по кабинету главврача шальная осенняя муха, и со всего маху зло билось в стекла. Все понимали торжественность момента и не смели нарушить тишину. Все, кроме мухи. «Надо поймать эту муху!» Не сводя глаз с монитора, где на паузе замерло действие, полностью уничтожавшее привычную картину мира, пробормотал главврач клиники. «Моя секретарша уже 2 дня за ней охотится. Надо изловить эту паразитку». Он вдруг рывком поднялся, смахнул с себя пиджак и закатал рукав. «Делайте», — сказал он. «Вот я все и увижу. Сам увижу». «Герой!» — хохотнул Анастас Прокопович, известный в аду как Болтун, и подмигнул брату-близнецу. «Делай, Сеня, у тебя рука легкая». Но злый день уже открывал заветный серебряный кейс. Пансионат-долгожитель при клинике взорвался очень быстро. Это был не бомжатник, где обитали бездомные, у которых и близких-то не имелось, и даже не хоспис, куда свезли своих дальних родственников, никому толком не нужных, а может и не очень дальних, но все равно ненужных, самые обыкновенные граждане. Не спотыкаться же о них, умирающих, в тесных городских квартирках. Не слушать же стоны с утра до ночи и вновь до утра. Так и с ума сойти можно. Сам еще заболеешь и сдохнешь раньше срока. Тут обитали другие люди. В прошлом — воротилы, от которых много что зависело. Просто время и болезни взяли их в оборот и приковали к больничным койкам. Отняли физические и духовные силы, но в первую очередь — разум. А взорвался пансионат потому, что силы и разум стали возвращаться к тем, у кого их было когда-то в достатке, в позапрошлой, утерянной жизни, даже с избытком было. Уже через час в ночном белье по коридору взад и вперед ходил огромный мужчина лет 60 на вид и громко выкрикивал: «Смирно, сукины дети! Равнение на меня! Я вам таких угольев в жопу навтыкаю, что вы у меня до конца жизни по линейке ходить будете!» И грозил кулаком медсестрам, которые тотчас убегали и прятались от него. «Адъютанта ко мне! Где старший прапорщик Незабудка? И полковника Шаповалова быстро! Разжалую мудака! В Сибирь отправлю оленей пасти!» «Генерал!» — доверительно говорила гостям, укрывшимся в ординаторской, опытная нянечка Екатерина Васильевна. 10 лет слова не говорил, никого не узнавал, слюнки пускал. Мы его еще Тихоней прозвали. Вот тебе и Тихоня. А как же вы Наума Наумовича не видели? Он же с вами был. Где вы его потеряли?» Крымову хотелось сказать «в шкафу», успокоить бабушку, но он смиренно молчал. В эти мгновения Наум Наумович, помолодевший и похорошевший, лихорадочно возбужденный и счастливый, прятался от своих сотрудников в платяном шкафу и наотрез отказывался выходить. Что он им скажет? Как себя вести с медперсоналом? Каждый знал его долгие годы, а то и десятки лет. Один смелый шаг он сделал. Но что же дальше? Директор благотворительной фирмы «Луч надежды» Елизавета Михайловна надела очки и, стрельнув у Крымова сигарету, нервно курила у окна. Братья Белоглазовы, виновники торжества, сидели в креслах и болтали ногами, как беспечные школьники. Три доктора наук, сами прошедшие через огонь омоложения, решили просто выжидать. Но котелок, как оказалось, только еще закипал на быстром огне. Со дна только еще поднимались бешеные пузырьки. Все самое интересное было впереди. «А что в номере 61-м-то делается?» — причитала нянечка Екатерина Васильевна, найдя в детективе Крымове благодарного слушателя. «Ой-ой-ой!» Слушая ее, Крымов отпивал из стеклянной фляжки дорогой коньяк. Фляжку ему только что подарил Наум Наумович. Сразу после того, как увидел себя в зеркале, а потом потерял сознание. В глазах потемнело, ноги подогнулись. Рухнул на месте, но был подхвачен крепкими руками соскаря. И посажен, а потом и аккуратно уложен на диван. — И что там делается? — спросил Андрей. — В 61-м. «А там у нас долго-долго жил Иван Иванович Рыбин. Как о нем говорили, заводчик в прошлом, миллионерище. А потом бабахнул его инсульт. Перенервничал он сильно, ну и тут оказался. А потом к нему приехали и что-то рассказали. И его второй удар бабахнул. Ну, совсем как помидор с грядки стал. Молчит, таращится». Едва рот открывает, когда ему супчик в ложке даешь. Еще уговаривать надо. 10 ложек проглотит — уже хорошо. Работа. Ну, а после вашего укола-то очнулся. Вспомнил все, долго вспоминал, глазами хлопал. Рассвирепел вдруг. Да как стал звонить! И сюда к нему тотчас сынок его прилетел, наследник. А папка-то не старше наследника оказался, только, как мне сказали, поумнее его будет. Он же состояние-то сколотил, так мне сказали. И вот они сейчас в 61-й палате-то и собачатся. Деньги и власть делят. Штукатурка сыплется от их дележа. Рыбин, сынка-то своего и по матушке, и по батюшке. Как они дальше-то будут? Вопрос. Крымов покосился на платяной шкаф, где сейчас прятался Наум Наумович, и с нетерпением ждал, когда же уйдет нянечка, когда ее поторопят. Но, посмеиваясь в душе, торопить нянечку не хотел. — Может, бабуля, вам проведать кого из больных? — недоброжелательно зыркнув на Крымова, спросил аптечный король Панкратов, который тоже заметно нервничал. «Может, кому ваша помощь нужна?» «Ой, милок, больных!» — усмехнулась пожилая нянечка. «Они теперь все здоровее меня, раз этак в 100. Хотела бы я быть такой больной». «А что такое? В чем загвоздка?» — вдруг обернулась от окна Елизавета Михайловна. «Мы можем это устроить. Как вас там, Екатерина Васильевна, я?» — Ну вот, Екатерина Васильевна, можем и вам устроить. — Чего устроить? — Это... — с расстановкой произнесла дама в больших темных очках. — Веселую жизнь. Хотите? Сделаем укол, и оживете, и помолодеете. Еще и мужа молодого найдете. Что скажете? — «Не-е-е!» — замотала головой нянечка. «Не надо мне такого! Я свою жизнь прожила, и хорошо прожила!» «Нянечкой?» — кивнула дама в очках. «И нянечкой тоже. И дочки у меня есть, и внучки. Муж был, помер, царство ему небесное. Ну так нового найдете, Екатерина Васильевна, мужа-то. Зачем мне новый? Меня старый ждет. Где он вас ждет? На небесах, вот где. И вы в это верите? А во что же я еще должна верить? Елизавета Михайловна хотела что-то сказать еще, но осеклась. Крымов рассмеялся. «Ваше слово, Елизавета Михайловна, парируйте!» «В прогресс вы должны верить!» — заступился за директора фирмы «Луч надежды» Кирилл Евгеньевич Панкратов. «В прогресс вы должны верить, Екатерина Васильевна, в прогресс!» — громко повторил он. «Прогресс — это хорошо, но душу-то человеческую он вряд ли спасет. Что скажешь, мил человек? А вы что скажете?» — обратилась она именно к братьям Белоглазовым. Но они и так уже сидели как на иголках, стоило упомянуть о бессмертии души. И зло сверкали глазами. Из ноздрей дамы в очках вырывался дым. Она только что сделала затяжку. Как-то недобро смотрели на нее в этом кабинете. «Пойду я», — вздохнула нянечка и торопливо встала. «Увидите Наума Наумовича. Скажите, что его доктора ищут». «Скажем, скажем», — кивнул Панкратов. «Да, забыла. У нас в 66-й палате тот огромный старик лежал. Про него такое говорили, жуть, душегуб, говорили. Он тепереча не старик уже, все звонит и звонит. У старшей сестры телефон отобрал, представляете? И тоже Наума Наумовича требует. Говорит, если главврач сам не придет, я пойду его искать. И тогда ему хуже будет. Все, пошла я». Заключила у дверей Екатерина Васильевна и ушла. Когда она открывала двери, по коридору неслись тревожные крики, перекликались медсестры, кто-то орал на кого-то страшным голосом. Густо матерясь, выкрикивая: «Все просрали, сукины дети! Расстреляю всех к чертовой матери!» прошагал мимо оживший, но не пришедший до конца в себя генерал. Входная дверь закрылась, зато приоткрылась дверь платяного шкафа. «Ушла?» — выглянул из-за халатов молодой Наум Наумович. «Ушла, наконец-то!» — ответил за всех Панкратов. «Если бы господин телохранитель не развесил уши, то ушла бы и раньше». «Заткнитесь!» — закуривая, сухо бросил Крымов. «Что вы сказали?» «То, что слышали». «Да как вы смеете?» «Пошел вон, мудозвон!» Сделав затяжку, отрезал Крымов. «Елизавета Михайловна, а что этот ваш себе позволяет?» «Хватит!» — прервала она обоих мужчин. «Надоело! Пора выбираться из этого бардака!» Наум Наумович вдруг выступил вперед. «Я бы хотел вас попросить, дамы и господа, помочь мне». «В чем именно? Вы скажите, мы поможем», — участливо предложил аптечный король. «Правда?» — он оглядел всех. «Что вы хотите, Наум Наумович?» — спросила Елизавета Михайловна. «Мы рады оказать вам любую услугу. Сходите со мной в палату 66». «А что в этой палате?» «Один особый пациент», — замялся главврач клиники. «И что в нем особого? Я вам по дороге расскажу». «Хорошо», — согласилась Елизавета Михайловна. «Андрей Петрович, вы готовы? Уж коли я иду». «Безусловно», — кивнул Крымов. «А вы, Кирилл Евгеньевич?» «Несомненно. Он же не прокаженный, этот ваш из 66-й палаты?» «Нет-нет», — — заверил старого знакомца Наум Наумович. «А вы, господа врачи!» — обернулся он на трех докторов наук. «Мы вас тут подождем», — ответил за всех профессор Павел Алексеевич Каратаев и подмигнул именно Крымову, которого негласно взял в соучастники своих тайн. «Мы только засвидетельствовать чудо нанимались, но не более того. Чудо было, признаем, но этого достаточно. Еще двинут чем-нибудь по башке ваши ожившие мертвецы». Он перекинул ногу на ногу. «А я хочу сполна насладиться праздником. Как-никак, а я все еще жду, когда над нами разверзнутся небеса. Что скажете, Андрей Петрович, телохранитель-моралист? Сегодня будет конец света или завтра?» «Поживем, увидим». Крымов раздавил окурок в пепельнице и кивнул трем смельчакам. «Идемте». Когда они подходили к палате 66, Крымов и Панкратов уже знали, что идут к бывшему знаменитому боксеру, серебряному чемпиону мира, а еще Бандюгану, вернее, настоящему крестному отцу мафии, Марату Маратовичу Сайфуллину по кличке Кабан. «Воскак с головой!» — по дороге поинтересовался Крымов. «Ему обязательно было делать укол?» «Наум Наумович, я с детства слышал эту фамилию. Этим громилой детей в 90-х пугали. Меня в том числе». «Ему сделали укол братья Белоглазовы, а я не успел их предупредить». Как бы извиняясь, пожал плечами главврач. «Откуда им было знать? Это Елизавета Михайловна отправила их к нему». Он оглянулся. Благотворительницу только что задержали в коридоре две перепуганные дамы врача. Елизавета Михайловна обещала догнать их. «А ей откуда было знать? Я в себя приходил после перерождения. Что вы хотите? Случайность?» Они подошли к дверям палаты. Крымов, как бывший следак, знал эту историю. 30 лет назад на Сайфуллина было покушение. Пуля вошла ему в голову, обернулась по кругу внутри черепушки и застряла где-то в мертвой зоне, которая не задействована в нервной системе человека. Любой другой умер бы, но этот превратился в настоящий добрый овощ. Годы лежал, не приходя в сознание, старел и сидел на глазах заботливых медицинских работников. Детей у него не было, ему унаследовал племянник. Злые языки говорили, что это племянник все и подстроил, дабы завладеть дядиными богатствами. Но кто бы доказал? Племянник развил бурную деятельность и из многочисленных строительных фирм дяди построил один гигантский концерн, который теперь возводил высотки в разных городах страны. Главврач осторожно постучал в дверь. «Кто?» — грубо и громко спросили из палаты. «Главный врач, Наум Наумович». «Входи, главврач». Наум Наумович также осторожно открыл дверь и переступил порог. За ним вошли Крымов и Панкратов. На высокой кровати лежал огромный моложавый гигант в спортивном костюме. Здоровенный бык, скала, крепко слепленная груда мускулов. Квадратная физиономия и угловатая квадратная челюсть напоминали морду хищного зверюги. Небольшие колючие глаза сверлили вошедших, тяжелый взгляд внушал оторопь. — Так ты главврач? — кивнул гигант. — Так точно. — А кто с тобой? Дежурные медсестры? — мрачно хохотнул гигант. — Да что-то не похоже. — Эти господа привезли лекарство, которое поставило вас на ноги. — А-а-а! «Тогда милости просим. Представь-ка добрых людей!» Главврач представил обоих и сказал, что сейчас подойдет и директор благотворительного фонда «Луч надежды». «Расскажи мне о лекарстве, главврач? — потребовал Сейфулин. «Опытный образец. Я сам мало пока что знаю. Так ты что на мне? Опыты ставил?» Наум Наумович выставил руку вперед. «Подождите. Сколько мне, по-вашему, лет?» «Ну, лет 35». «Мне 65. Я тоже сделал себе укол». «Не врешь!» — даже приподнялся с постели кабан. «Не вру. Мой портрет висит здесь, в коридоре. Можете сравнить?» «Крутизна! Только вот что, главврач!» «Да. Мой племянник вряд ли давал разрешение на этот эксперимент, правда?» «Не давал», — замотал головой Наум Наумович. «Как же ты решился?» «Это случайность». Марат Маратович рассмеялся. «Вообще, ну у вас и бардак в хозяйстве. Но случайность оказалась добрая для меня. А вот как для остальных, кого я знаю, тут еще бабка надвое сказала. Короче, не верю, что ты не в курсах. Я про твое снадобье. Базарь, что знаешь про чудодейное лекарство?» Он приторно осклабился. «Или руку заломаю? Я могу». Шутка прозвучала как угроза. И наоборот. «Помогайте, Кирилл Евгеньевич!» — натянуто улыбнулся главврач старому знакомцу. «Я один не справлюсь, а руки мне дороги». И они оба на пальцах стали объяснять и рассказывать о бальзаме «Луч надежды», приговаривая, что сейчас подойдет директор благотворительной фирмы «Луч надежды» Елизавета Михайловна Сорокина, и вот уж она-то все расскажет. Одним словом, решили все свалить на даму. А Крымов всматривался в физиономию матерого бандюгана из прошлого. Он мог бы поклясться, что уже видел эту квадратную морду, крутую, как только что выброшенный из печи раскаленный кирпич. Но где он ее видел? И когда? Это было каким-то воспоминанием из дальнего далека, почти из детства. Да, все было так. Они остановились у пешеходной зебры, пережидали красный свет. Вдоль всей улицы разносился протяжный гул, скорее даже вой, как будто выли даже не десятки, а сотни волков. Тревожно, надрывно, даже с угрозой. Семилетний Андрей морщился. От назойливого воя резало уши. Он поднял голову и посмотрел на мать, державшую его за руку. Но она только пожала плечами. А вой становился все ближе и резче. А потом накрыл всю улицу разом, когда из-за поворота стала выруливать колонна легковых машин. Прямо к ним потянулась череда роскошных иномарок с траурными лентами. Неожиданно машины стали тормозить. Где-то рядом образовалась пробка. Напротив них остановился огромный черный джип. Окно поехало вниз, и в салоне показалась квадратная физиономия огромного гиганта, похожего на гориллу. Клаксоны все резали и резали эфир, как нож масла. Улица звенела и дрожала. Эта горилла смотрела на его, Андрея, мать. Гигант нагло улыбался, разглядывая молодую привлекательную женщину, державшую за руку сына. А она только сильнее сжала ручонку малыша. Понимая, что контакт есть, гигант осклабился, но в глазах его улыбки не было. Там таилось нечто глубоко звериное, именно волчье. А потом матерый зверь посмотрел и на него, мальчишку. И он, Андрей, прочитал этот взгляд. «Что захочу, то с вами и сделаю. Хоть сейчас». Гигант нагло и с вызовом подмигнул мальчику и тут автомобильная колонна тронулась дальше. Потом Андрей Крымов узнал, что в тот день хоронили какого-то крутого бандита. Эту морду и этот взгляд Андрей Крымов запомнил на всю жизнь. И пошел работать в милицию, во многом именно потому, чтобы больше такие вот зенки не пялились на обычных беззащитных людей. Именно эти колючие звериные глаза сейчас и смотрели на него, Крымова. — Ты чё пялишься? — подозрительно спросил гигант. — А? — Хочу и смотрю, — ответил Крымов. — За такой косяк на зоне и глаз вырвать могут. — Ну так мы ж не на зоне. — Твое счастье! — подмигнул ему гигант. — Ага. Крымов на всякий случай расстегнул куртку, и та открыла кобуру у него под мышкой. — Да ты при стволе! Ну тогда уважаю. Мне бы сейчас тоже ствол подержать, а то рука отвыкла. Он кивнул Крымову. — Дашь? — Не-а. — мотнул головой Андрей. — Не дам. — Правильно базары читаешь. А то что у меня в башке-то, а? Я и сам пока не знаю. Но приложить кого-то уже охота. Столько лет проспать, руки чешутся. — Не тревожьте этого господина, Андрей Петрович, — попросил Наум Наумович. Ему надо отдышаться. — Так, Марат Маратович, вам надо отдышаться? — А то, Наум, мне теперь дышать и дышать. — Это что со мной такое? Сейфулин неожиданно сгреб в кулак свои причиндалы. — Да я ж хочу. Вот это финт. Ну вы угодили мне, ребятки. Мне бы шлюху сейчас. Порвал бы, как тузик грелку. На две части порвал бы. Дверь открылась. «Да-да», — кому-то сказала Елизавета Михайловна. «Я подойду еще к вам чуть позже». Она вошла в палату. Взгляд кабана тотчас устремился на нее. «Ух ты! Краля-то какая!» Оценив ее, усмехнулся помолодевший бандюган. «Ну, прям конфетка!» — Благодарю вас, Марат Маратович! — без эмоций кивнула та. — Это и есть наш директор благотворительной фирмы «Луч надежды», — представил даму Наум Наумович и с дуру прибавил. — Прошу любить и жаловать. — Да я бы любил ее и жаловал сутки подряд, а то и двое, — признался кабан. Несмотря на габариты, он бойко сел на постели, закрыв собой почти все окно и свет. «А башка-то еще кружится чуток», — признался он, глаз не сводя с дамы. «Но какой зад у вашей благотворительницы, а?» «Это пора прекратить», — как бы, между прочим, сказал Крымов. «Как вы думаете, Елизавета Михайловна?» «Хахаль твой!» — кивнул кабан на детектива. «Телохранитель!» Наум Наумович и Панкратов смиренно молчали, предоставив Крымову разбираться одному с силами зла. «Херня! Так как насчет перепихона, дамочка?» Напирая, не унимался бандюган. «Ты ж благотворительница, да?» «Так отблаготвори воскресшего! По-быстрому!» Он вновь сгреб достоинство в пудовый кулак. «У меня горит все!» «Зачем ты оживила этого урода?» — открыто спросил Крымов. «Так вышло!» «Урода!» — с улыбкой переспросил кабан. «Смелый ты!» «Прошу вас, Андрей Петрович!» — за его спиной пролепетал Наум Наумович. «Не надо накалять страсти!» «Ну, дамочка!» — прищурил один глаз громила. «Договоримся?» «Андрей Петрович, сделайте что-нибудь!» Ледяно улыбнулась Елизавета Михайловна. «Да, Андрей Петрович, сделайте что-нибудь!» Попросил кабан и грозно и весело сжал кулаки. «Если силенок хватит!» «У нас, господин Сейфулин, есть и другое лекарство», — сказал Крымов. «Оно старит, лет на 20-30. Для тех, кто чересчур омолодился», — он положил руку на кобуру. «Одна пуля, и вы опять пенсионер. Две, и вновь в многолетней отключке». «Смелый ты», — повторил кабан. «В натуре есть». «Испытать хотите?» «Не», — мотнул тот головой. «Не хочу. Вы мне нравитесь, сказочники». Внезапно он задумался. Глаза уголовника так и кололи гостей. «И много у вас этого лекарства? Ну, не того, что старит, а того, что оживляет». Крымов и дама в очках молчали. «Наум, колись!» — грозно потребовал кабан. «Два чемоданчика привезли», — выдал всех главврач. «Один уже израсходовали, еще один остался». «И сколько там ампул в том, что остался?» «Много». «Класс!» Тут дверь распахнулась настежь, и порог перешагнул мужчина лет 45. Одетый в костюм с иголочки, тоже с колючими глазами, и с ним два бугая в спортивном. Они сделали всего пару шагов. Гость ожидал увидеть что-то невероятное, но такого представить себе не мог. Он стоял буквально как вкопанный и смотрел на громилу. — Вот и мой племянничек пожаловал! — рассмеялся гигант. — Тимурчик! «Бляха-муха, сынок моей сестренки покойной! Долетело уже известие, стало быть!» «Дядя?» — даже отступил тот. «Да ты входи, входи, не стесняйся. Передвигай копыта, тут все свои. А вы стойте, где стоите, лекари-спасатели!» — приказал он своим спасителям. «Я с вами еще не договорил». Елизавета Михайловна вцепилась в руку Крымова, что означало «ради всего святого, слушайся». Племянник по имени Тимур, переглянувшись с громилами, наконец-то решился и прошел в палату. «Как такое возможно, дядя?» — спросил новый хозяин строительного концерна, оглядывая почти что восставшего из праха родственника. «Что с тобой случилось?» «А что со мной случилось?» «Ты помолодел. Так не бывает. Не может быть!» Кабан хитро прищурился. «Уверен?» «Это что, пластика? Но ты же...» «Был овощем?» «Да говори, не стесняйся. Режь правду матку!» «Ты был недвижим!» «Словцо-то какое! А вдруг это не я?» «А кто-то другой. А может, меня забрали инопланетяне на денек-другой и вернули уже таким вот, молодым?» «Не подумал?» «Да как-то не подумал о таком, дядя». Марат Маратович вальяжно встал с кровати и подошел к окну. «Душно тут!» — щелкнул он шпингалетами и отворил окно. Потянул всей исполинской грудью свежий осенний воздух. Так и стоял и дышал, предоставив племяннику мучиться догадками. «Кто вы? И что произошло с моим дядей?» С едва уловимой угрозой в голосе процедил Тимурчик, обращаясь к компании из четырех человек. «Вы работаете на него? На моего дядю? Что с ним случилось? Как он мог помолодеть? Да просто подняться с кровати!» «Я все слышу!» Не оборачиваясь, весело сказал Марат Маратович. «А денек-то какой! на миллион баксов денек. «Мы работаем на себя», — ответила дама племяннику. «А что с ним случилось? Пусть он вам сам и расскажет». Объяснять все заново этим троим, два из которых были просто бревнами, сейчас представлялось делом немыслимым. Тем более, что главный герой на этой сцене был один. Все ждали, что же скажет помолодевший бандюган Марат Маратович Сейфулин по кличке Кабан. И он, надышавшись, повернулся к ним и сказал: «Чудо! Мой племянник! Со мной случилось чудо! Исцеление! Это правда! Как видно, Всевышний захотел, чтобы я вернулся в этот мир, вернулся живым и здоровым». Он подошел почти вплотную к племяннику. «Ты рад, Тимурчик? Родная моя кровь! Спасибо, что поддержал мою империю, пока я был в отключке». Племянник непроизвольно стал отступать назад. «В ноги кланяюсь. Спасибо! Теперь можно и вернуть ее назад. Хозяину!» «Хозяину?» — прошептал племянник Тимурчик. «Мне!» — совсем уже мрачно добавил Марат Маратович. Племянник пятился назад, пока не уперся спиной в двух своих громил. А те уже тянулись за пистолетами к наплечным кобурам. Но дотянуться не успели. Левым кулаком Марат Маратович выбил кадык левому охраннику, правой рукой — правому. И те, хрипя, повалились на пол. И там еще корчились полминуты, пока не испустили дух. Кирилл Евгеньевич Панкратов вцепился в Наума Наумовича, тот в Панкратова. Крымов вырвал из кобуры пистолет, передернул затвор, другой рукой прижал к себе, что есть силы, свою Лизу. Как-никак, а сцена принимала страшный оборот. Впрочем, Андрей Крымов понимал, что претензий у Кабана к директору благотворительной фирмы «Луч надежды» быть не может. Кабан потянулся к бледному племяннику. «А еще птичка мне напела», — на ухо ему сказал он, — «что ту засаду устроил мне ты, говнюк. Слышишь? Ты, Тимурчик, ты». «Нет, неправда», — замотал тот головой. «Нет», — удивился дядя. «Неужто люди ошиблись? Оговорили тебя? А мне вот только сегодня и сказали об этом. Один из моей гвардии. Забор. Сейчас он будет здесь, как и другие. Ты, говорят, высоту любишь, Тимур? Небоскребы строишь по всей матушке России. Это хорошо. А во сне ты не летаешь, Тимурчик?» «О чем ты, дядя?» «Летать, говорю, любишь? Как птица». «Летать?» — пролепетал тот. «Надоел, сука!» — прохрипел Кабан. Он схватил левой рукой племянника за шиворот, а правый — за зад и быстро потащил того к окну. «Нет, нет, нет!» — забрыкался и завизжал тот. «Не надо, дядя!» У самого окна Кабан остановился. Племянник обмяк в его звериной хватке. Куда ему было справиться с этой скалой? «Говори, что ты это устроил. Говори, и тогда прощу». «Что устроил? Что?» «Засаду, дурак, на той дороге». «Не я». «Выкину». «Хорошо, хорошо». «Ну?» «Поклянись, что отпустишь!» «Клянусь!» «Богом поклянись!» «Богом клянусь! Ну?» — тряхнул он его. Памятью мамы моей поклянись, сестры своей!» «Клянусь памятью сестры!» Племянник сдался и тотчас взорвался криком. «Я устроил, я доволен!» «Почему? Ну?» «Завидовал тебе. Что тут неясно? Не хотел на побегушках быть!» Он уже плакал. «Денег твоих хотел!» И вдруг его голос изменился. «Ненавидел тебя, потому что ты всех унижал, а меня больше других. Ну, теперь доволен? Обещал отпустить. Отпускай!» «Отпускаю. Лети!» И Марат Маратович одним махом вышвырнул племянника в окно. Крик резанул по ушам всех, и в этой палате, и людей на улице, а потом последовал четкий шлепок. С таким звуком убивают муху газетой на стекле. Внизу истошно завопили сразу несколько голосов. Крымов подбежал к окну, за ним и Елизавета Михайловна. Как-никак, а правила бал ее новоиспеченная фирма «Луч надежды», которая, подобно лазеру, уже резала этот мир по-живому. Панкратов и Наум Наумович остались стоять у стены, как приговоренные к расстрелу. Им не хотелось смотреть на результаты казни. Они даже двинуться боялись. За спинами Крымова и Елизаветы Михайловны встал и Марат Маратович по кличке Кабан. Упер руки в боки, тоже заглянул вниз. «Ну, как он там?» — весело спросил гигант. «Не шевелится, племяш мой?» «Это шестой этаж», — холодно сказала Елизавета Михайловна. «В лепешку, ваш племяш». «Вот и хорошо. В память о сестренке все сделал быстро. А мог бы и ногти вначале вырвать плоскогубцами, и зубы, и ребра пересчитать молотком. Очень действенно, кстати». «Не сомневаюсь», — отреагировала благотворительница. «Итак, спектакль окончен?» «Почти. Есть у меня к вам дельце, Елизавета Михайловна». «Какое еще дельце?» Но ответить Кабан не успел. Тут вновь распахнулась дверь, и в палату ворвалась целая орава пожилых мордоворотов. Человек 10. Все они были похожи на ветеранов-тяжелоатлетов, только вот с бандитскими физиономиями. И глаза у каждого смотрели так же по-волчьи, как у Сейфулина. Голодными зверюгами смотрели новые гости на этот осенний мир и его скромных обитателей. — Встал! Кабан! Из гроба встал! — завопил первый из них и бросился к хозяину. — Здорово, забор! — поймал его в охапку Кабан. Старая братва долго мяла и обнимала своего пахана. И все твердили «Чудо! Чудо!» Многие прослезились. Заблестели глаза и у Кабана. «А это кто?» — спросили у него, кивая на трупы. «Люди моего племеша. А сам племяш под окошком лежит. Хорошо, вы вовремя проскочили, а то бы накрыло еще». Осклабился он. Хохотнули, поддержав хозяина, и его боевые товарищи. «Да как же ты молодым стал?» — спросили у Кабана. «А вот так. Сказал же, чудом!» — ответил их вожак. «Как и вы сейчас станете. Эй, дамочка с красивой задницей, благотворительница, где ваш второй чемоданчик лежит?» «А зачем вам?» — поинтересовалась Елизавета Михайловна. «Забор, дай ствол!» — приказал Кабан. Старый бандит с мрачной рожей достал пистолет и протянул его шефу. Кабан передернул затвор, бесцеремонно прихватил Лизу за волосы, бросил по ходу Крымову «Не дергайся, пацан, положу!» и приставил дуло к ее подбородку снизу. «Говори, тёлка, где чемодан?» «В ординаторской». «Кто из твоих в курсах, где ординаторская?» «Все знают». «Эй ты, тюфяк!» — кивнул Марат Маратович раскисшему Панкратову, хотя Наум Наумович его стоил. «Ты же знаешь, где ординаторская?» «Знаю», — заикаясь, ответил тот. «На этом этаже». «Одна нога здесь, другая там. Быстро! И без чемодана не возвращайся. Через 5 минут я этой суке мозги вышибу. Бегом!» По коридору как раз быстро маршировал оживший, но не до конца пришедший в рассудок генерал. Услышав знакомую команду, он вдруг заорал страшным голосом. «Бегом! Марш! Левый! Левый! Левый!» Панкратов вернулся с чемоданом через минуту. «Да ты шустрый какой, а! Покажи!» Кирилл Евгеньевич щелкнул замками, открыл чемодан. В подсветке засверкали золотым светом десятки ампул. «Ух ты!» Он отпустил Елизавету Михайловну, тихонько толкнул ее в сторону, но не удержался и хлопнул вдогонку позаду. «Хороша сучка!» Посверкивая глазами и фиксами, бандиты скромно загоготали. «А вот это было лишнее», — заметила она. «Забор, прими», — кивнул на чемодан Марат Маратович. «Дамочка, какая доза? Мне какую вкололи?» «Одну капсулу на человека. Больше не надо, а то вам подгузники и соски понадобятся». «Добро», — он кивнул своим. «Сейчас уколитесь, и такими же будете, как я. Молодцами!» «Стало быть, сегодня по шлюхам, а, кабан?» — хрипло и весело спросил Забор. «Мы бы и так предложили, но молодцами-то сам Бог велел». «Нет, расслабляться не будем. Сначала в офис к племяннику. Свое отобьем, головы кое-кому поотрываем, а потом уже и по шлюхам. Если выживем, конечно. Готовы?» «Готовы!» — хором ответили старые бандиты. «Ну что?» Марат Маратович обернулся к трем мужчинам и даме. «Спасибо за молодость, красоту и здоровье. Век вас не забуду, особенно тебя!» — кивнул он Крымову. «Почему-то мне кажется, что дорожки наши уже пересекались, а? Как будто я тебя в прошлой жизни знал. Ладно, братва, пошли, а то скоро понаедут всякие с мигалками. Рожи их даже вспоминать не хочу». И толпа бандитов быстро ретировалась из палаты. Только два трупа и напоминали об их присутствии. «Жалко, он твоих белоглазовых в это же окошко не выбросил», — очень серьезно сказал Крымов своей подруге. «Хотя бы одного. Кто сделал укол этому монстру? Не с твоей ли подачи это случилось?» «Не хами», — огрызнулась Лиза. «Я увольняюсь», — объявил Крымов. «С этой минуты. Зарплаты мне не надо. Прощайте, умники». Часть третья. В первый день после всего того, что случилось, он вернулся домой за полночь. Пил в баре. Телефон Крымов отключил, просто забыл о нем. И не хотел отвечать, особенно Лизе. Ее он хотел и сильно, но только не в образе неприступной благотворительницы в челме и темных очках. Не хотел говорить с ней. Такой. Снежной королевой. Заносчивой стервой. В этом образе Она его отталкивала. Он и отключил-то телефон после ее очередного звонка. Сутки просидев в баре, он купил две бутылки коньяка и переместился домой. На звонки Лизы он по-прежнему не отвечал. Правда, ему названивал еще и Долгополов, но и с ним Крымову говорить не хотелось. Трижды в разное время кто-то стучался к нему в дверь, но он не открыл. Сказал про себя: «Идите к черту!» И на этом успокоился. Крымов смотрел новостные программы по телевизору, перескакивал на интернет и вновь смотрел телек. За несколько дней мир перевернулся с ног на голову. Лекарство от всех болезней, луч надежды, частично ушло в мир. И первые сведения уже поступали. Эффект был еще какой. Люди стремительно молодели и требовали вернуть себе свою утраченную жизнь, свое место под солнцем. Но это место было уже занято. И тут вступал в силу острый конфликт интересов. Более того, обновленные люди, здоровые и молодые, оказались куда более сильными и физически, и морально. Они походили на пассионарных дикарей, подступавших к вратам изнеженной цивилизации. Только дикарей с мозгами. Они готовы были отстаивать свои интересы особенно рьяно. Готовы были требовать назад свои деньги, квартиры, работу, а иногда жен и любовниц, оспаривать отданное в силу возраста. Сыновья неожиданно становились врагами своих отцов, дочери — матерей. Не везде и не со всеми, но так уже было. Ушедшие на пенсию начальники, молодые и полные энергии, вдруг потребовали назад свои кресла. И вот тут коса нашла на камень. Новые люди, как называли себя вакцинированные, ощущая свою избранность, оказались готовы быстро сбиваться в стаи. А глядя на них, еще не получившие свою долю бальзама старики, потребовали лекарства. Понимая, что могут получить второй билет, они тоже оказались настроены воинственно. Уже летели камни в окна медицинской компании «Эскулап». Митингующие требовали своих порций спасительного лекарства. И вот эта новость с митингом у «Эскулапа» Андрею Крымову пришлась по вкусу. «Доберитесь до сучьих близнецов!» Опрокинув очередную стопку коньяка, пожелал он восставшим: «Повырывайте им руки и ноги, поделом будет». В городе Рощинске ампулы были направлены в армейский госпиталь, но там очень скоро начался погром. Все колотили друг друга почем зря, были жертвы. Но откуда такая агрессия? Тележурналист показал перед камерой ампулу. Она была не золотого цвета, а кроваво-красного. Это привлекло внимание Крымова. Что за цвет? Не знал он, что эту странность могли бы разъяснить братья Белоглазовы. Они рассказали бы, что отправили в Рощинск бальзам «Кровавую Мэри». Тот же самый луч надежды, но с крупицей бешенства. Широко освещалась бойня в крупной строительной корпорации. Туда ворвался буквально воскресший из мертвых бандит Марат Маратович Сейфулин и устроил резню. С ним была целая бригада молодцов-головорезов. В корпорацию устремились подразделения ОМОНа. В центре города начались буквально военные действия. Вооруженные новые люди умирать никак не хотели. Справиться с ними было куда сложнее, чем с обычным человеком. Кабана и его присных, разрушив часть здания, уложили из гранатометов, разметав помолодевших бандюков на куски. Только так и была погашена эта война за дележ наследства. Крымов, оптимистично мрачный после известия о Сейфулине, выходил из дома за новой порцией коньяка. Он уже направился к лифту, когда снизу от окна его окликнули. «Андрей!» Он вернулся к началу марша, заглянул вниз. У окна стояла Лиза. «Чего тебе?» «Здравствуй, во-первых», — очень миролюбиво сказала она. «Ну, здравствуй. Так чего тебе?» «Трубки ты не берешь, дверь не открываешь. Я пришла узнать, как ты. Я тут уже давно стою и замерзла. Погреться впустишь?» «Я должен сходить за коньяком. Бар опустел». «У меня с собой виски. Пойдет?» Он подумал. «Ладно, пойдет. Поднимайся, так и быть». «Спасибо». Она поднялась по лестнице, взяв Крымова за локоть, скромно поцеловала в щеку. «Привет, милый». «Здравствуй. Еще раз». Они вошли в общий коридор, он открыл свою дверь. «Плиз». Кивнул вперед Андрей. «Боже, как я закоченела, пока тебя ждала!» Отдавая в прихожей ему пакет, сказала она. «И в туалет хочу. И выпить тоже. Там и закуска тоже есть. Сыр, колбаса, батон». «Премного благодарен». «А в квартирке-то амбре», — сказала она. «Возможно, я не принюхивался». За эти дни берлога Крымова хорошенько пропахла спиртным и закуской. Лиза привела себя в порядок. Когда она вышла из ванной, он уже разлил виски по стопорям. Она села на диван у столика, рядом с ним. Никто не спросил, за что пьем. Просто чокнулись и выпили. Закусили ломтиками сыра. Помолчали. Лиза вздохнула. «Все пошло немного не так. Я согласна». «Не так?» — выпалил он и взрывно рассмеялся. «Вот давай просто не будем». «Хорошо», — согласилась она. «Давай не будем. Лучше выпьем еще». «Выпьем», — кивнул он. Они выпили по второй. Виски был хорошим, согревал сразу. Лиза поежилась. «Теплеет. Как бы не заболеть», — помолчала. «Андрей». «Что?» Она обняла его за плечо, потянулась, вновь поцеловала в щеку, но куда нежнее. «Вот что!» Соскучилась. Он тоже скучал и сильно, но принципиально промолчал. «Все пошло не так». Теперь уже первым начал он, но куда умереннее. «Сколько народу уже убилось из-за вашей затеи? Это шуму непостижимо. Это ж дьявольщина какая-то». «А как, ты думаешь, проходят эксперименты всего нового? Пока люди в космос отправились, сколько было жертв, помнишь? И в ракетах сгорали, и на полигонах погибали сотнями, когда эти ракеты вдруг взрывались. Да, так бывает, увы. Мы же не швейную машинку придумали, где можно только палец уколоть. И потом, я-то в чем виновата? Чего ты на меня-то накинулся? Для меня все это тоже внове, каждый шажок, в первый раз. Но идея меня захватила, это правда. Вспомни, какое счастье было у бомжей, когда они получили этот шанс прожить жизнь заново. Действительно чудо. Мы нарушили ход событий, Лиза. Ну да, как и Александр Флеминг, который в 1928 году открыл пенициллин, первый антибиотик, и с тех пор спас сотни миллионов жизней. Он тоже нарушил ход событий. Скажешь, нет? Плохо он сделал. Крымов затряс головой. Тут другое, Лиза. Как ты не понимаешь? Совсем другое. Послушай меня. Только очень внимательно, хорошо? Хорошо, слушаю. Она взяла его руку в свою. Пока что всей организаторской работой занимались братья Белоглазовы. Но они не великие организаторы. Они аптекари, химики, гениальные биологи. и, как и все гении, странные люди. Очень странные. Я это заметил. Особенно Молчун. Очень странный. На Герострата похож. Или на Оппенгеймера. О да, Сёма такой. Только ничего поджигать или взрывать он не собирается. Сёма вообще отстранился от любой административной деятельности. И слышать о ней не хочет, все свалил на плечи брата. Но и Анастас хороший менеджер только в своем деле. В создании и продвижении новых препаратов. Распространяет их целый штат сотрудников, кстати. Но такого препарата они раньше не изобретали. Поэтому и пошло все так неловко. Но, повторяю, идея-то была хорошая. Кому первым решили помочь? Бездомным. Разве плохо? По-моему, все вышло отлично. Про хоспис я и не говорю. Люди родились заново. Ох уж мне про это второе рождение, Лиза. Покачал головой Крымов. А с богачами зачем связались? С богачами мы переборщили. Они переборщили. Анастас и Сёма. Дамы, богатейки, заплакали. Спасите наших пап и мам. Денег посулили. Кстати, аванс заплатили. И Белоглазовы решили. А почему бы и нет? Надо было сначала отвезти этих стариков домой, а потом уже делать им уколы. Теперь это ясно как день. Но только теперь. А Белоглазовы решили всех под одну гребенку. Теперь будем знать, как действовать дальше. Но почему именно ты? Почему они выбрали тебя в директора? Еще вчера лейтенанта полиции. Я не понимаю. Не понимаешь? Я умная и красивая, всесторонне одаренная, умею подать себя и то дело, которое мне интересно. А это дело мне действительно интересно. Оно ведь самое крутое со времен строительства пирамид или полета в космос. Я буду на своем месте, Андрей. Она оптимистично вздохнула. Неужели ты не видишь, что я особенная, что не похожа на других женщин? Эх, Андрей, Андрей! Он заглянул в ее глаза, улыбнулся. Она обвела руками его шею. Почему ты не веришь в меня? Как же трогательно прозвучал этот ее вопрос. И скрытый укор был в нем, и надежда, что он одумается и увидит в ней то, что она сама хотела бы открыть ему. «Поцелуй меня», — попросила Лиза. «Только не в щеку», — улыбнулась она. «А как раньше целовал». И Андрей не удержался, выполнил ее просьбу. Весь следующий день они провели в постели. Заказали домой выпивки и еды. Ближе к ночи он вызвал такси и пошел провожать ее. Лиза сказала, что утром будет занята, и ей нужно выспаться, а с ним у нее этого не получится. Что ж, он был ненасытен, когда она оказывалась рядом с ним. Это правда. Машина стояла у подъезда. Андрей открыл дверцу, чмокнул Лизу в губы, посадил и отправил домой. И только потом заметил, что на лавочке у соседнего подъезда кто-то сидит. Силуэт человечка, освещенного бледным светом фонаря, был ему хорошо знаком.